пока на сцене не появился майор Уайли, — вставил Линли. — Да, пока не появился Уайли, — эхом откликнулся Робсон. Он олицетворял для нее новое начало. То есть это она так думала и так говорила мне. Но вы не согласились с этим? Я считал, что он бы стал просто иной формой добровольного заключения. Еще худше, чем раньше, потому что это происходило под видом чего-то нового, и вы поспорили из-за этого. А потом я хотел извиниться, — поспешно добавил Робсон. Я отчаянно хотел извиниться. Вы понимаете, ведь между нами были долгие годы дружбы, между нами двумя, Юджини и мною. Я не мог просто выбросить их в канаву из-за какого-то Уайли. Я хотел, чтобы она это знала. Вот и все, как бы это ни выглядело в глазах других. Линлис поставил рассказ скрипача с тем, что услышал от Гидеона и Ричарда Дэвиса. Она прервала всякое общение с своей семьей 20 лет назад, но с вами, тем не менее, встречался. Вы прежде были любовниками, мистер Робсон? Лицо Робсона вспыхнуло. Пятнистый румянец только сильнее подчеркнуло плохое состояние его кожи. Мы виделись 2 раза в месяц, — сказал. — Где? — В Лондоне, в пригородах, там, где она скажет. Я хотел знать новости о Гидеоне, и я обеспечивал ее имя. Наши отношения этим ограничиваются. Пабы и гостиницы в ее дневнике, — думал Линли, — 2 раза в месяц. Но что-то здесь не сходится. Ее встречи с Робсоном не вписывали в схему жизненного пути Юджини Дэвис, нарисованную самим Робсоном. Если она всячески наказывала себя за грех человеческого отчаяния, за невысказанные желания, столь ужасным образом исполненные, быть избавленной от тяжких забот о болезненной дочери, то почему она позволяла себе узнавать новости о жизни сына? Новости, которые могли служить ей утешением, могли поддерживать хотя бы одностороннюю связь с семьей, разве не отказала бы она себе в этом в первую очередь? В этой мозаике не хватает важного фрагмента, — заключил Линли. Инстинкты детектива подсказывали ему, что Рафаэль Робсон отлично знает, каков этот недостающий фрагмент. Из вашего рассказа, мистер Робсон, я могу понять большую часть ее поступков, но не все. Почему она отказалась общаться с семьей, но продолжала общаться с вами? Как я уже говорил, таким образом она наказывала себя за то, что о чем однажды подумала, но чего не делала. Казалось бы, ответ на этот простой вопрос не должен был вызвать затруднение у Рафаэля Робсона, да или нет. Он знал погибшую женщину 10 лет, он постоянно виделся и разговаривал с ней, но Робсон ответил не сразу. Он взял со стойки с инструментом рубанок и углубился в его изучение, ощупывая каждую деталь тонкими и сильными пальцами музыканта. — Мистер Робсон, — напомнил ему о себе Линли. Робсон перешел через комнату к окну, так плотно покрытому пылью, что сквозь него почти ничего не было видно. — Это она ее уволила, — сказал он наконец. — Это было решение Юджини, и оно стало началом всего. Вот за что она винила себя. Ката поднял голову от записной книжки. — Вы говорите про Катю Вольф? — Юджини сказала первой, что немецкая девушка должна покинуть их дом, если бы она не приняла такого решения, если бы они не поругались. Робсон вяло развел руками. — Мы не можем заново прожить какой-то момент из нашей жизни. Не можем вернуть сказанное и не можем переделать сделанное. Мы можем лишь вымести осколки нашей жизни, которую сами же и разбили.